Глава 119. Убить. Джексон почувствовал знакомое ощущение, когда его копье вонзилось в плоть. Это признак того, что его удар пронзил брюхо кровавого взрывного тигра. Глаза зверя недоверчиво расширились, и он попытался освободиться от копья в брюхе, однако борьба только ухудшила его положение, вонзив копье еще глубже. Кровь текла по углам его пасти, и он с ненавистью смотрел на человека, который пронзил его, но независимо от того, сколько ненависти было в этих глазах, Джексон возвращал ему еще более холодный взгляд. «Джордан, Джордж, позаботьтесь о льве, сейчас он сильно ослаблен, не позвольте ему сбежать», — поспешно сказал Ворон, увидев, что Джексон успешно пронзил тигра. Двое мужчин на мгновение запаниковали и бросились вытаскивать оружие. Было совершенно очевидно, что они больше не прячутся. Неосознанно прозвучала фраза: «Богомол крадется за цикадой, не подозревая о том, что на него сзади охотится Иволга». Это и было той ситуацией, в которой находились оба зверя. Мужчины выхватили мечи и выскочили из кустов, а затем бросились вперед и столкнулись с ослабевшим львом лицом к лицу, чтобы не дать тому убежать. Из груди льва вырвался свирепый рык, но его раны сильно ослабили устрашение, которое он производил, а это значит, что он не мог напугать ни Джордана, ни Джорджа. Пока эти двое сражались со львом, Ворон обратил свое внимание на тигра. Поскольку копье Джексона все еще было воткнуто ему в грудь, Ворон бросился вперед в бой. Он сжал свою руку в кулак и нанес удар. Как только тигр увидел это, он попытался укусить его за руку, но прежде, чем он укусил, Ворон сделал ложный выпад и вместо этого схватил его за макушку и челюсть. Он резко дернул, и после одного сильного движения шея тигра сломалась, а глаза потеряли свой блеск. Тигр безвольно упал на наконечник копья Джексона, что означало его смерть. Между тем Джордан и Джордж не сидели сложа руки. Они пару раз пытались загнать зверя в угол, нанося ему рубящие удары и следя за тем, чтобы у него не было времени передохнуть между атаками. Их цель состоит в том, чтобы вымотать льва еще больше, чтобы убедиться, что у него не будет даже капли энергии, чтобы убежать позже. «Собери все, что мы сможем из него извлечь, а я пойду помогу этим двоим», — сказал Ворон, бросаясь вперед, чтобы помочь Джордану и Джорджу. Когда он оказался рядом с ними, лев немедленно зарычал и сменил цель. Не обращая внимания на этих двоих, он бросился вперед и набросился на Ворона, явно желая пожевать его плоть. К сожалению, он выбрал не ту цель. «Хм, мерзкий зверь, думаешь, что я слабак? Ну что же, я тебе покажу». Ворон злобно ухмыльнулся, принимая стойку. Джордан и Джордж нервно вспотели, когда зверь успешно прошел сквозь них и направился к Ворону. Они попытались заблокировать его, но среагировали немного поздно, лев уже был в прыжке к нему. Как раз в тот момент, когда они решили, что с Вороном покончено, его тело закрутилось, и пятка его ноги ударила в голову льва. Лев рухнул на землю словно метеор, подняв при этом облако пыли. Удар Ворона был произведен в полную силу, и он был почти уверен, что этот лев прямо сейчас страдает от кровоизлияния. Струйка крови, вытекающая из его ушей, была явным признаком того, что он был серьезно ранен этим обменом. Пламя на его теле было полностью потушено, и лев не мог собрать достаточно энергии, чтобы банально встать на лапы. «Покончите с ним сейчас же», — сказал Ворон. Джордан и Джордж мгновенно перешли к действиям. Под громкий крик их мечи пронзили зверя. Джордж пронзил его спину до самого сердца, а Джордан пронзил голову до самой челюсти. Когда оба зверя были повержены, команда наконец вздохнула с облегчением и расслабилась. Именно в этот момент Джордан и Джордж почувствовали, что их спины прямо-таки взмокли от пота. «И это от того, что я почти ничего не делаю. Все, что они сделали, остановили потуги льва сбежать. Именно Ворон дал им возможность убить его, но стресса и давления, которые они чувствовали, было достаточно, чтобы заставить их почувствовать, что они пробежали пару миль». Пока они вдвоем переводили дыхание, Ворон подошел к туше льва и быстро принялся за работу. Он вызвал из своего пространственного кольца пару старых бумаг и накрыл ими тушу льва. После этого он достал несколько веревок и аккуратно связал тушу, прежде чем поместить ее в другое пространственное кольцо. Затем он повернулся к ним и сказал: «Я отдам вам вашу долю, как только мы вернемся и продадим тушу». Джордан и Джордж были как минимум удивлены. Они не ожидали, что он даже подумает о том, чтобы дать им долю, поскольку то, что они сделали, было ничтожно малым. Но тон Ворона не предполагал отказа, так что они могли только принять его и поблагодарить. Все трое вернулись туда, где находились Джексон и Алина. Они увидели, что Джексон уже закончил сбор полезного стигра, а Алина все еще вытирала слезы за кустом. «Давайте уходить отсюда как можно скорее. Недавняя стычка и запах крови почти обязательно привлекут сюда других зверей», — объяснил Джексон, получив кивки от команды. Без каких-либо церемоний они встали и двинулись дальше. Через несколько минут после их ухода в этом месте появилась пара зверей, ищущих тот восхитительный запах крови, который они учуяли раньше. Но вместо того, чтобы найти пищу, они найдут других животных, которые также ищут пищу. А так как два хищника встретятся, то это неизбежно выльется в огромное сражение. Хорошо, что команда находится далеко оттуда. Команда пошла по предложенному пути. На своем пути они делали все возможное, чтобы оставаться скрытыми и бдительными к своему окружению. Предыдущая ситуация – лишь один из примеров того, что в этой дикой местности никогда нельзя быть слишком осторожным. Они были вынуждены останавливаться на своем пути несколько раз из-за деятельности рядом с ними. Иногда им нужно было потратить пару минут, прежде чем снова двигаться, в то время как в других случаях они должны были двигаться ползком как можно дольше. Поскольку это выходит за пределы их сенсорных способностей, они предположили, что некоторые из этих действий были вызваны перемещением животных и охотой за пищей, либо это, либо эти животные просто мигрируют. В любом случае, они не торопились и действовали осторожно, они не хотят снова застрять между молотом и наковальней. С течением времени они приближались к цели исследования все ближе и ближе, но скоро начало темнеть, и им пришлось искать место для отдыха. К счастью, относительно близко они нашли пещеру, скрытую за кустарником, которая послужит для них естественным укрытием. Они вошли внутрь, убедившись, что это не гнездо какого-нибудь зверя, решили остаться на ночлег. Команда была явно измотана, находясь в постоянной опасности, которая действительно сказывалась на их теле. Особенно это касается Джексона и Ворона. Стресс от постоянного наблюдения за любой потенциальной опасностью и отдачи мысленных команд, плюс работа с дезориентирующим общим видением от Хоппера действительно истощили Джексона. На самом деле, Хоппер тоже устал. А что касается Ворона, то он чувствовал себя немного лучше по сравнению с Джексоном, поскольку время от времени он использовал только свое духовное чувство и глазную технику. Добавьте к этому тот факт, что он необычный ребенок, так что, конечно же, он чувствовал себя лучше, чем остальные. Но всю работу делают только они вдвоем, а он не настолько доверяет этим людям, чтобы расслабиться, пока он находится с ними, так что из-за этого он тоже устал. Авантюристы это прекрасно знали, особенно Алина. Она прекрасно знает, насколько бесполезна. Она осознает, что сейчас она просто бесполезный багаж, поэтому до сих пор даже не сказала ни слова, чтобы не сеять еще больший разлад в команде и не заставить их оставить ее умирать. Алина не хочет умирать прямо сейчас, и если молчание сможет спасти ее, то она будет молчать до конца этого путешествия, рассчитывая на это. Джордан и Алина взяли на себя инициативу готовить еду для команды, пока остальные строили палатки. Как только Ворон закончил свою палатку, он вошел в нее, очистил себя от всей грязи со своего тела и убедился, что приложил какое-то лекарство на царапины, которые он получил, хоть даже не помнил, откуда они у него взялись, но на всякий случай, если что-то ядовитое ранило его, то ему лучше было лишний раз подстраховаться. Кроме того, открытие больших деревянных элементальных врат дало ему абсолютный иммунитет к более слабым ядам, так что ему не нужно было слишком сильно беспокоиться об этом. Приведя себя в порядок, он вышел из палатки и поел вместе с командой. Коротко обсудив свои планы на завтра, они разошлись по своим палаткам и уснули как убитые. Глава 120. Иллюзия. Команда проснулась на следующий день, и как обычно Ворон проснулся первым. Сделав ряд разминочных упражнений, он позаботился о сегодняшнем завтраке и стал ждать, пока остальные будут готовы. Через некоторое относительно короткое время остальные встали и позавтракали. Покончив с делами и обсудив свои планы, они вышли из пещеры и снова отправились на разведку точки. Как обычно, Джексон держал Хоппера впереди, разделяя с ним зрение. Ворон постоянно сканировал местность своим духовным чувством, убеждаясь, что вокруг нет никакой опасности. Авантюристы также разведывали путь, используя свои собственные методы, Все это гарантировало, что хоть кто-то заметит признаки опасности. Если у них и есть время быть еще более осторожными, то только сейчас. Двигаясь вперед, они быстро приближаются к истинной красной зоне этой обширной пустоши. Только 5 километров в радиусе королевства считаются безопасными. Этот маршрут, по которому они следуют, должен был быть самым безопасным среди всех, но из-за случаев, когда авантюристы и охотники за логовами не возвращались после выбора этого маршрута, они были вынуждены исследовать его и выяснить, что с ним не так. Команда шла еще некоторое время, пока Джексон не поднял руку и не подал знак быстро собраться. Он также позвал Хоппера на обсуждение плана. «Хорошо, согласно моим расчетам, начиная с этого момента мы находимся менее чем в 50 метрах от границы желтой зоны, а это значит, что то, что вы видите перед собой, является нашей целью исследования». Команда кивнула в знак согласия с его словами. «Теперь ты». Джексон повернулся к пораженному Джордану. «Были ли у твоей группы какие-то планы по достижению этой точки?» Ворон увидел, как Джордан смутился, и сказал. «Честно говоря, у нас не было никаких конкретных планов. Миссия гласит провести разведку, поэтому я подумал, что сканирование периметра и записи всего увиденного будет достаточно. После этого план состоял в том, чтобы отступить из опасной зоны». Ворон закатил глаза, когда услышал о плане авантюриста. «Не поймите его неправильно, этот план сработает, и никто не посмеет ничего сказать против. Но суть в том, что, идя по ситуации таким образом, вы подвергнете опасности больше людей. В то время как Джордан и его команда могли бы вернуться в целости и сохранности, результатом миссии был бы более или менее провал. Разведка была бы напрасна, так как Джордан передал бы только информацию о пейзажах этого места. Не проведя тщательной разведки, королевство пошлет сюда еще больше людей. А что, если следующая группа не выживет? Королевство снова пошлет людей. И тогда это был бы просто цикл повторяющихся неудач. И не похоже, что у следующей группы не будет таких идей, как у него. И если вся следующая группа людей будет думать так же, то вполне возможно, что опасность этого места со временем вырастет до такой степени, что оно станет серьезной угрозой. «Мне нравится первая половина твоего плана», — сказал Джексон. Джордан был удивлен, но увидел, что Джексон еще не закончил говорить. «Но часть с отступлением откровенно глупа. Мы сделаем вот так». Джексон достал песочные часы и показал их команде. «Мы будем сканировать периметр этого места по отдельности, чтобы охватить большую территорию. Обратите внимание на все, что вы видите, зарисовывайте все настолько детально, насколько это возможно. Через час перегруппируемся здесь же и сравним записи, которые у нас будут. Помните, что вы должны оставаться тише воды, ниже травы. Если вы окажетесь в беде, то не вступайте в конфронтацию, убегайте. Если не можете убежать, стреляйте сигнальной ракетой, но только в крайнем случае. Всем все понятно?» Объясняя свой план, Джексон сделал ударение на последних словах и даже повернулся к Алине, чтобы убедиться, что та все поняла. Алина прикусила губу и энергично кивнула, как и остальные члены команды. Затем Джексон раздал направление, где каждый будет разведывать. Задача Алины состояла в том, чтобы исследовать 10 метров вокруг их нынешней точки. Это должно быть самое безопасное для нее место. Джордж должен был исследовать запад, Джордан – юг, Джексон – север, а Ворон – восток. Все видели, как Джексон перевернул песочные часы, которые были сигналом к началу и разошлись в разные стороны. После того, как Ворон прошел через территорию Алины, он включил свою глазную технику и достал ручку с бумагой. Используя свое духовное чувство, он внимательно осматривал все, что попадалось ему под руку. Чтобы не терять времени, он также использовал часть своей духовной энергии для записи своих наблюдений, просто для того, чтобы он мог использовать свои руки для чего-то другого, например, медленно раздвигать кусты, чтобы не поднимать шум, прочувствовать почву и так далее. Это также избавит его от необходимости постоянно останавливаться на своем пути только для того, чтобы что-то записать. Это сэкономит ему больше времени и, как следствие, позволит ему охватить большую территорию. Пока что он не увидел ничего, заслуживающего внимания, только обычные кусты или то, что осталось от них после затмения алмазной пыли. Редкие звуки звериного рычания, поврежденные или поваленные деревья, какие-то насыпи грязи и ужасное зловоние отходов. Тем не менее, все это было записано на его бумаге. Для него лучше записывать все, что он видит, вместо того, чтобы упускать потенциальную подсказку для выполнения миссии. Так он и продолжал осматривать свою территорию. Несколько раз ему приходилось ненадолго останавливаться. Иногда он слышал возню слишком близко от своего места, как будто что-то двигалось. Но он был уверен, что там ничего нет, так как его глазная техника и духовное чувство работали на полную. Он приходил к выводу, что это из-за сильного и холодного ветра. Это действительно давало ему смешанные ощущения и знаки. И тут внезапно его чувства буквально закричали ему о странности, которая тут же заставила его остановиться. Он сразу присел на корточки и замаскировал свое присутствие, как только мог. Он не сводил глаз с того, что было перед ним, но сцена, которую он увидел, была просто чем-то иным. То, что он увидел, было несомненным примером чуда природы. Перед ним раскинулось чудесное поле флоры и фауны. Вдали виднелись высокие деревья и мерцал золотистый свет. Цветы были необычайно живыми, и можно было увидеть вещи, способствующие внутреннему спокойствию. Насекомые собирают пыльцу с цветов, а потом с жужжанием улетают куда-то вдаль, олени пьют воду из ручья неподалеку, а потом прыгают вглубь леса. Ворон даже слышал, как птицы игриво посыпались песком и улетели. Он видел, как деревья цвели жизнью, их стволы излучали переполняющую их энергию, а на каждой ветке были пухлые и сочные плоды, ждущие, когда кто-нибудь из счастливчиков сорвет их и насладится их ароматом. Цветы несли сладкий аромат, который, казалось, приглашал всех войти, и далеко в глубине этого леса можно было увидеть маленькую хижину, которая казалась пустой, но выглядела как безопасное место, где можно было остаться и передохнуть некоторое время. Теперь, если бы ворон был глупцом, он бы уже вовсю наслаждался этим местом и даже не подумал бы дважды, чтобы побежать к хижине, но это означало бы, что он никогда не вышел бы оттуда живым. Хорошо, что сюда послали именно меня, а не девушку, иначе мы бы уже потеряли одного члена группы. Он не настолько наивен, чтобы попасться на эту удочку. Кроме того, это было слишком очевидно. Если бы он увидел это место до затмения алмазной пыли, то, возможно, все не показалось бы странным, но сейчас это место прямо-таки выбивается из общего окружения. Ворону даже не нужно было далеко идти, чтобы увидеть опустошение, которое затмение алмазной пыли сделало с этим местом. Даже куст, в котором он прячется, не был избавлен от этого, и все же каким чудесным образом место прямо перед ним было совершенно прекрасным. Настолько прекрасным, что здесь нет даже следа алмазной пыли. Добавьте к этому тот факт, что с его активной глазной техникой это место выглядело как слияние нечетких линий и пустой внутренности, а отсчет сканирования, что он получил от своего духовного чувства, также не соответствует общей эстетике этого места. Уже по одному этому намеку было ясно, что это место – всего лишь иллюзия. Тем не менее, это открытие не помогает ворону в его нынешнем положении. На самом деле, он немного сомневается в том, что ему делать прямо сейчас. По его мысленным расчетам, не прошло и 30 минут, как он прибыл сюда. Хотя он и преодолел солидное расстояние, но время возвращаться еще не пришло. Должен ли он вернуться и сообщить команде или пойти разведывать сам? Глава 121. Иллюзорный занавес. В конце концов ворон поборол желание исследовать все в одиночку и вместо этого внимательно осмотрел это место. Затем он решил добраться до места встречи и перегруппироваться вместе с командой. Вернувшись, он обнаружил, что остальные уже ждут его возвращения. Увидев его, команда невольно вздохнула с облегчением. Затем они уселись на землю и один за другим стали рассказывать о том, что видели. «Я не нашла ничего достойного упоминания. Тщательно осмотрев свою область, я нашла только последствия затмения алмазной пыли», — доложила Алина. Услышав ее отчет, никто не удивился. Они тоже провели краткий осмотр вокруг ее зоны ответственности и ничего не нашли, так что они знают, что она не лгала. А что касается рассказа следующих, то команда вообще не нашла ничего достойного упоминания. В рассказах не было ничего интересного за исключением нескольких стычек зверей и случайных встреч. Конечно же, все это было ровно до того момента, как приступил к докладу ворон. «В течение первых нескольких метров своей зоны я тоже не нашел ничего, что стоило бы отметить. Но когда я приблизился к краю своей территории, я обнаружил, что что-то было не так. Там есть одно прекрасное место, изобилующее золотым светом, обилием деревьев, зеленой флорой и фауной, некоторыми обычными животными, которые живут и сосуществуют в мире, да там даже есть чистый ручей воды с деревянной хижиной на расстоянии. В обычных случаях это не должно быть чем-то особенным, и может даже считаться безопасным местом, словно оазис посреди бескрайней пустыни. Но если учитывать события, с которыми мы столкнулись во время этого путешествия, то это место очень сильно выделяется на фоне окружающей атмосферы. Самое главное, что нужно упомянуть, это то, почему это место осталось нетронутым после того, как произошло затмение алмазной пыли. Я не видел ни одной алмазной пылинки на листьях в этом лесу, деревья там обычные, и все мы видели, что случилось с подобными после затмения, верно? Поэтому я настоятельно рекомендую, чтобы это место было центром нашей разведки. Команда была слегка удивлена, когда услышала о его находках. Похоже, что этот метод разведки был эффективен, так как теперь, возможно, у них появилась улика о случаях исчезновения. Это действительно очень подозрительно. Лес, полный жизни посреди безжизненной пустоши, еще и с простыми животными, которые не пострадали от затмения алмазной пыли. Это явно не то, что можно сейчас увидеть, проанализировал Джордан. Если я и нашел какую-то конкретную деталь о лесе, то только одну, сказал Ворон, что заставило остальных посмотреть на него. Это место, не что иное, как иллюзия. Глаза Джексона заблестели, когда он услышал это. Шестеренки в его мозгу начали работать, и в его голове возникла похожая идея. Судя по его навыкам дедукции, весьма вероятно, что он прав. Тогда это многое меняет. При нормальных обстоятельствах эта местность кишит высокими деревьями и дикими кустами, а также какими-то животными, скрывающимися поблизости. Этот пейзаж становится идеальным прикрытием для этого места, так как почти сразу можно подумать, что они столкнулись с безопасной зоной и решат войти. Но поскольку это иллюзия, то, что находится за пределами этого места, вероятно, может быть причиной исчезновения людей. Ход мыслей Джексона был похож на таковой Ворона. Остальные также начали думать, что этот вариант очень правдоподобен. Тогда решено, мы выдвигаемся и исследуем это место. Помните, что нужно быть осторожным. Предположим, что только сейчас станет по-настоящему опасно. Услышав напоминание Джексона, все торжественно закивали. Без дальнейших обсуждений они пошли обратно по пути Ворона. Во главе с ним команда избегала любых разветвленных тропинок, так что им не потребовалось много времени, чтобы добраться до одного и того же места. И когда они прибыли, их выражение – это зрелище, на которое стоит посмотреть. Красота, которая встретила их, была поистине выдающейся, даже манящей. Но вспоминая о более ранних наблюдениях Ворона, они пометили это место менее привлекательным. Напротив, они чувствовали легкую тревогу, когда по какой-то причине смотрели на это место. «Дэджанин», – пробормотал Джордж себе под нос, – достаточно громко, чтобы его услышали и Ворон, и Джексон. Джордж уже собирался встать и позвать человека, которого увидел в лесу, как внезапно почувствовал сильную хватку Ворона. «А отпусти меня, это Джанин, моя невеста. Как она могла оказаться здесь? Это место опасно, я должен быстро вытащить ее отсюда». Но хватка Ворона была стальной, а Джордж был только на ранней стадии царства воина, так что он был не в силах освободиться от хватки Ворона. «Успокойся и пошевели своими гребаными мозгами», — резко сказал Ворон рядом с ним. Джордж поморщился, и теперь все его внимание было приковано к Ворону. «Ты же сам это сказал. Как она могла оказаться здесь? Она сильнее тебя, или такой же авантюрист, как ты? Еще раз подумай об этом». Его слова заставили Джорджа очнуться от оцепенения. Он немного подумал и попытался ответить на эти вопросы. И когда он осознал ответ, от этой мысли у него побежали мурашки по спине, а помимо мурашек она покрылась холодным потом. Джанин, невеста Джорджа, конечно, не была авантюристом и уж точно не была сильнее его. На самом деле, Джанин, простолюдинка, та, кто идет по пути рыцарства только для того, чтобы продлить свою жизнь на пару лет. Для нее невозможно здесь появиться, так как выход за стены требует тонны подготовки, и даже если бы она могла подать заявку на выход, она никогда не добралась бы до этого места живой, потому что она слишком слаба. Тогда почему он увидел ее здесь? Ответ кроется в одном слове – иллюзия. Джордж в изнеможении опустился на землю, губы его дрожали, и он смотрел на это место с еще большим беспокойством. Они еще даже не вошли, а его разум уже был в полном хаосе. Он же авантюрист, черт возьми. И все же, даже имея это в виду, простая иллюзия почти заставила его сделать то, от чего он, возможно, не вернулся бы живым. Остальные члены команды тоже резко вздохнули, Поняв это, даже сам Ворон был удивлен, он не знал, что иллюзия может подстраиваться под каждого, а может и пыталась, но поскольку глазная техника Ворона и его духовное чувство были активны, это никак на него не подействовало. Говоря о глазной технике, ему в голову пришла идея, которая, возможно, могла бы помочь их нынешней ситуации. «Каждый должен знать, как пользоваться энергетическим зрением, верно?» — спросил он команду и, увидев, что они кивают, добавил: «Хорошо, теперь активируйте его и никогда не выключайте. Кроме того, поставьте вокруг себя защитный энергетический щит уже сейчас. Кто знает, не ждет ли нас засада после того, как мы войдем в это место». Мудрость Ворона уже давно была признана всей командой. Он совершил множество подвигов, на которые не способен ни один нормальный гений. Поэтому они без всяких пререканий немедленно последовали его совету. С блестящими глазами и телом, покрытым слоем защиты, уверенность команды немного возросла. Взяв себя в руки, Джексон подал сигнал, и они начали медленно приближаться к дому. Чем ближе они подходили к этому месту, тем больше нервничали. Приблизившись, авантюристы нервно сглотнули, особенно Джордж, потому что воспоминание о том, как он чуть не потерял себя, все еще было свежо в его памяти. Джексон возглавлял группу, за ним шел Ворон, за ним Джордан, Алина и Джордж. Когда они были всего в одном шаге от этого места, Джексон дал знак всем остановиться и присесть. Он присел на корточки, подобрал камень и швырнул его в сторону того места, куда они направлялись. За полетом камушка следили все, и то, что произошло дальше, потрясло всех. Камень пролетел в воздухе и столкнулся с каким-то странным явлением, а после исчез, оставив после себя какую-то странную рябь. Глаза Джексона загорелись, Ворон же, напротив, пришел к пониманию. «Это иллюзорный занавес», — прошептал он Джексону. «Что, иллюзорный занавес?» — повторил Ворон, думая о нем как о своего рода барьере, который служит также и укрытием. «Внешняя часть показывает чудесное изображение, но если мы пройдем через него, пейзаж на другой стороне может измениться, что приведет к ошеломлению, путанице или головокружению. Более того, мы можем только войти. Если мы хотим выйти, то должны найти источник иллюзии и уничтожить его». Джексон приподнял бровь, услышав объяснение Ворона. Мысленно он подумал: «Кто я такой, чтобы сомневаться в нем?» Несколько мыслей промелькнуло у него в голове, прежде чем он принял решение. Затем он дал сигнал двигаться дальше, имея в виду, что они войдут в этот односторонний вход. Как лидер группы он, конечно же, шел впереди, за ним следовал Ворон и сильно колеблющиеся авантюристы. Их тела проходили сквозь иллюзорный занавес, все они чувствовали себя так, словно пронзили тонкую пленку, и из-за ошеломления их зрение должно было немного расфокусироваться после входа. А когда к ним вернулось зрение, они увидели нечто, что могло преследовать их ночью в кошмарах в течение нескольких дней. Глава 122. Многоножка, высасывающая сны. Это была картина, пропитанная смертью и мраком. Иссохшиеся деревья, увядшие цветы, разложившиеся трупы животных, таких как олени, птицы, белки, куры, собаки и другие. Земля была покрыта черным мхом и кое-где лужами с грязью. Воздух был отвратительным и нес ужасную вонь смерти и гнили. А помимо мертвой природы и животных, здесь были трупы людей. Хотя по сравнению с остальными, люди, возможно, испытали гораздо более страшную смерть. Повсюду валялись трупы, куски гниющей плоти, разбросанные куски конечностей, глаз, ушей, кишок, органов и многое другое. На ветвях деревьев виднелась содранная кожа, а по земле были разбросаны волосы. Все это создавало мрачную атмосферу смерти. Если сцена, которую они видели снаружи, была прекрасна, то лежащая за ней картина была полной ее противоположностью. Алина не смогла сдержаться и ее вырвало. Ее тело сильно тряслось, а эта сцена медленно отражалась в ее сознании. Без сомнения, эта картина будет преследовать ее еще долгие месяцы. На самом деле, она уже довольно давно сожалела о своем решении участвовать в этой миссии. В глубине души она знала, что эта миссия, в которую она ввязалась, в любом случае не для таких, как она. Алина даже сказала себе, что это будет последняя миссия, в которой она будет участвовать, и то, что произойдет потом, будет решено в соответствии с ее желаниями. Но теперь она очень боялась, что даже не вернется живой. То, что лежало за неописуемой красотой, было сценой из ночного кошмара. Она была застигнута врасплох, и ее сердце не могло этого вынести. Она подумала, что любой, кто может осквернить это место подобным образом, очевидно, может сделать то же самое с ними, и эта мысль ужаснула ее. Даже Джордан и Джордж, видевшие кровопролитие раньше, сморщились от отвращения и почувствовали озноб по всему телу. Эта сцена разложения была чем-то таким, от чего любой содрогнется, от этого озноба не поможет никакое лекарство храбрости. Каждый раз, когда они смотрели на разбросанные останки людей, они бессознательно вздрагивали и делали шаг назад. Джексон тоже был шокирован, но в отличие от них вместо отвращения на его лице были только холод и ярость. Это не первый раз, когда он видел что-то подобное, но это не значит, что это не оказывает на него никакого влияния. Что касается Ворона, то его лицо тоже застыло, и нет сомнения, что он был очень недоволен тем, что увидел. Он видел подобное не раз, на самом деле во время его предыдущей жизни некоторые картины, подобные этой, были вызваны им. Он уже ступал в горы мертвых тел и пересекал реки крови, чтобы встретить свою судьбу. Видеть следы кровавой бойни для него не в новинку. Что действительно вывело его из себя, так это остатки воли, которые он чувствовал в этом месте. Душа Ворона была могущественна, и хотя она все возвращается к своему величию, прежние способности, которые он мог бы использовать, все еще были доступны ему, пусть и за большую цену. Обладание сильным духом и твердой волей позволяет человеку быть чрезвычайно чувствительным к шепотам мира. Остаточные намерения и желания умерших, голоса природы и другие вещи находятся в пределах его восприятия. Это место наполнено печалью, нежеланием, отчаянием, яростью и сожалением. Эти остаточные эмоции были настолько сильны, что Ворон удивился, почему оно все еще не проявляет опасность. Он мог слышать крики оставшихся людей, что встретили здесь свою смерть, а также он мог чувствовать их посмертные проклятия по отношению к существу, которое ответственно за все это. Одного этого было достаточно, чтобы он решил убить зверя, который был ответственен за это, дабы принести утешение мертвым, чтобы они могли перейти в загробную жизнь без волнений. «Закрой свое сердце», — он сказал тихим голосом, — «подавляй, скрывай, не чувствуй, не думай о погибших товарищах. Сначала убей, а потом оплакивай. Пойдем, нам нужно поохотиться на чудовище». В его голосе звучала твердая позиция и решимость в отношении этой ситуации. Там не было ни унции колебания и ни капли горя, только непреклонная воля и гнев. Неосознанно его воля повлияла на всех остальных, даже на страдающую Алину. Эти слова эхом отдавались в их ушах подобно церковным колоколам, пробуждая их и прогоняя прочь сомнения, страхи и колебания. Ворон возглавлял команду вместе с Джексоном. Их глаза горели убийственным намерением, но они не поднимали головы и оставались на стороже, ожидая любого движения. Авантюристы последовали за ними, чувствуя себя намного лучше, но все еще неуютно. Тем не менее, они должны двигаться и убивать. Только тогда они смогут покинуть это место и надеяться, что никогда больше сюда не вернутся. Команда двигалась как единое целое, наблюдая за окружающей обстановкой, стараясь не попасть в засаду и не наделать лишнего шума. В конце концов, они прибыли в то, что, видимо, является центром этого места, и они нашли то, что искали. В центре был зверь, снующий на месте и, по-видимому, занятый чем-то. У него было длинное змеевидное тело, вероятно, около 25-30 метров. Его тело покрыто толстым и глянцевым панцирем, который издали напоминал кучу наложенных друг на друга артиллерийских снарядов. У него много ног, похожих на тараканьи, и если посчитать их одну за другой, то получится в общей сложности сотня. Его голова была похожа на голову шершня, но с острыми и длинными антеннами и двумя рядами острых как бритва зубов. Увидев это чудовище, команда невольно вздрогнула от испуга. Ворон немедленно дал им знак присесть и спрятаться за упавшим деревом. Взглянув во второй раз на существо перед ними, Ворон послал голосовое сообщение остальным. «Это многоножка, высасывающая сны. Судя по размеру, это должна быть подростковая особь». Глаза команды широко раскрылись. Как эта штука может быть подростком? Если бы оно стояло на двух ногах, то уже было бы высотой создания. К сожалению, они могли только стонать в своих мыслях. Они знали, что Ворон общался с ними с помощью мыслей, чтобы не создавать ненужного шума. Иллюзорный занавес, который мы видели раньше, был создан этой штукой. Его цель – заманить ничего не подозревающих нарушителей, и поскольку отсюда не выйти, пока зверь не умрет, они служили пищей для этой многоножки, и как итог она выросла такой здоровой. Если кто-то из вас вошел бы в это место под влиянием иллюзий, не заметив, что это место отличается, вы будете пойманы в ловушку иллюзий, пока этот зверь будет высасывать вашу кровь и костный мозг, пережевывать вашу плоть и сдирать кожу. Вы умрете, даже не заметив этого. Знакомство с вороном сильно напугало их, особенно Джорджа, который теперь обливается потом как из ведра. Ложь это или нет, но он повидал здесь достаточно, чтобы верить всему, что говорит ворон. Что я действительно нахожу необычным, так это причина того, что он оказался здесь. Обычно эти многоножки никогда не вырастают дальше детской стадии, так как на них будут охотиться более сильные звери, особенно крылатые существа. Согласно книгам, они должны находиться в 5000 километрах к востоку от королевства и обычно передвигаются парами. Но это одна и так далеко. Что тут происходит? Ворон открыто высказал свои мысли команде, давая им знать о некоторых вещах, о которых они не знают. Единственным, кто действительно мог следить за его мыслями, был, конечно же, Джексон. Он и раньше видел многоножек, высасывающих сны, и задавался теми же вопросами, что и ворон. На самом деле ворон не должен был так волноваться об этом. Если здесь и есть кто-то, кого должно это заботить, так это Джексона, потому что это его часть работы. «Мальчик, ты видишь, что он делает? Я не могу послать Хоппера ближе». Джексон отправил мысли ворону. Ворон очень осторожно распространил свое духовное чувство, так как этот тип многоножек чувствителен к нему. После тщательного сканирования он ответил: «Она пожирает стального носорога». Глаза Джексона вспыхнули, и он снова спросил: «Это близко к завершению?» «Да, только голова осталась». «Ты планируешь?» «Да». «Мы ударим, когда она наестся», — ответил Джексон. Ее маневренность была бы значительно снижена, а сила, которую она могла бы приложить, также ослабла бы. Многоножки, высасывающие сны, могут накладывать иллюзии, чтобы обездвижить вас. Держите свои глаза постоянно открытыми. Когда ее антенны и глаза начнут наливаться красным, это знак того, что она будет создавать иллюзию. Вы можете уклониться от нее или убедиться, что ваше энергетическое зрение активно, так вы сможете противостоять иллюзии напрямую. Несмотря на длинное тело, эти многоножки удивительно быстры. У них также есть кислотная атака, но так как мы будем атаковать, когда она будет сытой, то та не сможет ее использовать. Исходя из ее возраста, предположим, что ее ударная мощь эквивалентна силе эксперта царства воина средней стадии. Убедитесь, что вы остаетесь на ногах, блокируете, если можете, и уклоняетесь, когда не можете. Ее слабости – это голова и нижняя часть, поэтому, если появится шанс нанести удар в эти места, не стесняйтесь. «Все ясно?» – команда кивнула, выслушав инструкции Джексона. Они молча достали оружие и стали ждать, когда многоножка закончит трапезу. Глава 123. Сразить зверя. Духовное чувство ворона никогда не покидало многоножку. Несмотря на то, что он был вынужден наблюдать за ужасным и отвратительным пиршеством зверя, не имеющего представления о манерах за едой, он никогда не отворачивался от результатов сканирования. В конце концов многоножка разгрызла кость черепа носорога и полностью выела его мозг, разбрызгивая повсюду мозговую жидкость. Она издала отвратительно удовлетворенный звук и свернулась в клубок. Но Джексон пока не подавал сигнала, он ждал и внимательно наблюдал за многоножкой. Внимательно проследив за ритмом ее дыхания, Джексон сверкнул глазами и дал сигнал вперед. Команда немедленно выскочила из укрытия и побежала к ней. Сверкая энергией мечей, копий и кулаков, они бросились на спящую многоножку, надеясь воспользоваться ее временной слабостью. Но похоже, что они недооценили чувство многоножек. Хотя это правда, что та не обнаружила их, когда они вошли в ее владение, но их невозможно не заметить сейчас, когда они направляются к ней. С громким визгом и многочисленными шорохами от ее ног, она встала в половину своего роста, чтобы посмотреть на незваных гостей. Как только она увидела, что это люди, то разозлилась еще больше. Она попыталась выплюнуть кислоту из пасти, но вспомнила, что не может, так как только что закончила есть. Это сделало ее еще более разъяренной, так как кислотные атаки являются одной из ее основных боевых возможностей. Тем не менее, она должна была защитить себя от людей. Она скользнула и набросилась на ближайшего из них, Джексона. Увидев, как чудовище высоко подпрыгнуло, несмотря на свой вес, Джексон потемнел и поспешно отошел в сторону. Джордж пытался стрелять в многоножку стрелами, пока та была в воздухе, но промахивался. Джордан и Ворон делали рывок к ней, надеясь подобраться поближе, чтобы нанести хоть какой-нибудь серьезный урон. Многоножка заметила их приближение и сменила цель атаки. Ворон прищелкнул языком, увидев, что многоножка бросается прямо на него с широко раскрытой пастью. Его взгляд стал холоднее, и он продолжил нападать, хотя Джордан, стоявший позади него, отодвинулся в сторону. Когда команда увидела многоножку, приближающуюся к ворону, их сердца невольно сжались. Без сомнения, ворон был самым слабым в их команде, и они не верили, что он сможет выдержать ее бросок или бороться, когда его скрутит. Они без раздумий бросились к многоножке, пытаясь привлечь ее внимание, но та решила не менять цель, в ее глазах был только ворон. Ворон же наблюдал и выжидал, пока многоножка не подойдет достаточно близко, чтобы подумать о его беспомощности и что ему остается только принять смерть. В нескольких дюймах от него, прежде чем пасть зверя коснулась его, тело ворона, казалось, бросило вызов времени и начало двигаться в несколько раз быстрее, чем многоножка. Он опустился на колени и нырнул под зверя. Все это время его тело уже было готово к атаке. Оказавшись под ее брюхом, он сжал руку в кулак и изо всех сил ударил многоножку в живот. Когда его кулак встретился с целью атаки, он почувствовал, как тот погружается внутрь, в то время как сила, стоящая за ударом, передавалась всему ее телу. Тело многоножки немного выгнулось, прежде чем издать болезненный визг. Даже панцирь в месте, где пришелся удар ворона, имел видимую трещину от силы его атаки. Но ворон все еще не закончил. Он перенес свою энергию на ногу и нанес резкий удар по одной из ее ног. Упомянутая нога была оторвана от тела из-за силы его атаки. Затем ворон воспользовался открывшейся щелью, чтобы протиснуться под зверем. Оказалось, что это было правильное решение, так как после того, как он оторвал ногу, многоножка планировала раздавить его, используя свое колоссальное тело. К ее сожалению, ворон к тому времени уже вышел, и его товарищи по команде уже прибыли. Джексон прыгнул и приземлился на панцирь многоножки. Он знал, что его копье не сможет пробить его независимо от того, сколько силы он использует, поэтому вместо этого он использовал тупой конец своего копья и ударил по панцирю. Это гарантирует, что воздействие его атаки распространится на остальную часть ее тела, причиняя боль внутренностям в процессе. Затем он подбежал к голове зверя, прыгнул и нанес многоножке смертельный удар. Та завизжала от ярости и боли. Так уж получилось, что удар Джексона слегка отклонился, так что наконечник копья повредил ее глаз. Теперь, когда зрение ухудшилось, ей будет труднее видеть свои цели. Скоро за ним прибыл Джордан, но в отличие от Джексона он нацелился прямо на ноги и сумел оторвать две в процессе. Однако, поскольку у нее 100 ног, это почти не влияет на подвижность животного. Алина и Джордж просто максимально поддерживали команду издалека, стреляя стрелами и целясь в ее нижнюю часть. Многоножка потеряла все свое терпение, ее тело снова наполовину выпрямилось, и на этот раз ее глаз и две антенны засветились резким красным светом. Джексону не нужно было напоминать всем о том, что она пытается сделать, так как он уже сказал им об этом раньше. У всех уже было активировано энергетическое зрение, и они были готовы уклониться, если возникнет такая необходимость. Многоножка не знала этого, поэтому она нацелилась на ворона, который снова оказался ближе всех к ней. Ее атака иллюзии была быстра, но к ее сожалению, даже если бы она достигла ворона, он бы и секунды не задерживался в иллюзии. Этот свет имел сильный эффект, нарушающий поток энергии и атакующий мозг человека, питая его разлагающимися токсинами, что в свою очередь заставляет этого человека видеть реалистичные иллюзии. Но если кто-то уже предвидел это и противостоял этому, используя энергетическое зрение или любую глазную технику, то это будет чувствоваться просто как дуновение ветра, совершенно безвредное. Видя, что ее атака неэффективна, многоножка завизжала еще раз и начала буйствовать среди команды. Она просто решила прорваться сквозь их ряды и атаковать, используя свое тело. На этот раз многоножка специально ни на кого не нацеливалась, она просто нападала на того, кто был ближе всего. Во-первых, команде не нравилось ее неистовство, так как оно делало многоножку более проворной и труднодоступной для атаки. Стоит добавить тот факт, что тот, кто приблизится, будет в опасности, и она явно не остановится. Но со временем они постепенно приспособились к этому безумному ритму атак и начали вплетаться в него. В конце концов, из-за своего безрассудного буйства, многоножка быстро израсходовала свою выносливость, став истощенной и ослабленной, и это не ускользнуло от команды. Таким образом, Последовал последний штурм. Джордан рубанул ее по ногам и сумел отрезать достаточно, чтобы многоножка потеряла равновесие. Джексон рубанул ее по морде, а ворон прыгнул и упал сверху, как метеор, приземлившись на голову многоножки и сокрушив ее мозг в процессе. Зверь еще немного повертелся, а потом безвольно рухнул на землю и испустил последний вздох. Команда услышала звук бьющегося стекла от входа, означающий, что иллюзорный занавес был снят. Быстро, тело этого чудовища, найденные останки мертвых, что угодно, от пространственного кольца до кусков одежды, мы должны по крайней мере вернуть хоть что-то для их семей, чтобы те могли оплакать погибших. Приказал Джексон, и команда, хоть и измученная, последовала за ним. Ворон еще раз осмотрел местность, используя свое духовное чувство, и отметил то, что он мог собрать. Джордан, Джордж и Алина также собирали некоторые вещи мертвых, в то время как Джексон заботился о туше многоножки. Убежище многоножки, высасывающей сны, было невелико, команде не потребовалось много времени, чтобы собрать все, что можно было из этого места. Выполнив задание, они планировали отправиться в путь и покинуть это место, так как запах гниющей плоти чрезвычайно привлекателен для некоторых смертоносных зверей, а поскольку иллюзорный занавес исчез, то запах скоро распространится по округе. Но прежде чем они ушли, ворон совершил последний акт, чтобы умилостивить души неохотно умерших. Он зажег факел и разбросал горючие вещества по всему помещению, пока двигался ранее. Прежде чем они ушли, он бросил факел, опустился на колени, приложил руку к груди и молча помолился. «Да обретете вы покой на той стороне, зная, что не нашли его здесь». Бросив последний взгляд на это место, он поспешно покинул его вместе с командой и стал искать место для лагеря поблизости. Когда он ушел, все убежище многоножки было очищено бушующим пламенем. Как ни странно, это пламя не распространялось на другие места и ограничилось лишь этой областью. Дым, поднимавшийся от горящих трупов, образовывал лица людей с выражением облегчения на лицах, спокойно уходящих из этого мира в другой. Глава 124. Роспуск. Крайний срок выполнения этой миссии – месяц. Ворон вместе с командой провел за стенами по меньшей мере полторы недели, прежде чем вернуться в королевство. К счастью, на обратном пути они не столкнулись с какими-либо трудностями. Они шли тихо и медленно, пока не достигли родных стен. Как только они прибыли, им нужно было подтвердить свои личности, после подтверждения которых их пустили внутрь. Авантюристы еле сдерживали слезы и чуть ли не целовали землю, проходя через ворота. Ощущение постоянной опасности и то, что их чувства всегда начеку, действительно сильно сказалось на их телах. Теперь, когда они вернулись, они чувствовали, что с их плеч упала тяжелая ноша, позволяя им чувствовать себя беззаботными и расслабленными. Единственное, что им остается, это доложить тому, кто выдал это задание, и получить награду. Тем, кто выдал это задание, была королевская армия. Они направились во внутренний двор, поскольку там располагался их офис. После запроса аудиенции встреча состоялась, и авантюристы вместе с Джексоном и Вороном доложили о результатах своей миссии. Достаточно сказать, что офицер королевской армии испытал облегчение, но также сильно встревожился, когда услышал, что недалеко от королевства была замечена многоножка, высасывающая сны. Он поблагодарил их за храбрость и за чудесную работу по устранению зверя. Джексон по некоторым причинам решил сдать труп многоножки королевской армии. Первая служит прямым доказательством их участия, вторая – предупреждением, чтобы впредь они были осторожны, и третья – для получения дополнительной выгоды. Трупы таких тварей не так-то легко увидеть в королевстве. В большинстве случаев, только король и его люди, поставляющие этот тип редких животных для них, часто видят такие экземпляры, и количество, которые они могут принести с вылазки, также ограничено. Это приводит исследователей в смятение и беспомощность. Но теперь, когда эта многоножка здесь, у них будет еще один зверь, которого можно будет препарировать, и кто знает, какие открытия они могли бы совершить. Что касается миссии Ворона, то, хотя она и была передана ему институтом, он нуждался в том, чтобы офицер королевской армии взял краткое изложение итога миссии, поставил печать и передал отчет для подтверждения директору института Виктору. К счастью, с этим у него не было проблем. Вдобавок ко всему, Ворон фактически получил дополнительную награду от королевской армии. Его усилия и эффективность были подкреплены подтверждениями от команды искателей приключений и самого Джексона. Он получил дополнительные 300 очков заслуг, 5 часов в любой среде культивирования, билет на случайную вещь в ранге и 1000 золотых карт. Он не спрашивал, что и сколько получили остальные, так как это не его дело. Чтобы отметить свое возвращение, команда решила отпраздновать это небольшим застольем и алкоголем, отмечали в офисе команды авантюристов. Ворон был несовершеннолетним, так что никаких спиртных напитков ему не предоставляли, но это нормально, так как в любом случае есть альтернативы, например, фруктовый сок. Отдельно стоит отметить, что эти люди из команды авантюристов совсем не умеют пить. Всего несколько бутылок пива, и они уже невнятно произносили слова. Джексон же, похоже, вообще не опьянел, ик, ай, ну серьезно, мы были на волоске от смерти сотни раз, сотни, говорю я вам, но мы живы, у-у-у, мы живы, ребята. Джордан невнятно замахал руками, держа в руках бутылку пива, ик, все так, ты прав, этот младший братец несколько раз спасал наши задницы там, спасибо, братан, люблю тебя, хи-хи. Джордж медленно, но верно соскальзывал со своего места, точно так же размахивая бутылкой с пивом, как это делал Джордан. Алина молчала, никто не знал, о чем она думала, но судя по ее густо покрасневшему лицу и покачиванию головой, они знали, что она тоже пьяна. «Так, Джордж, я решилась», — сказала Алина после некоторого молчания, — «я ухожу, мне надоело быть авантюристом». После ее слов наступило молчание. «Эта леди больше не хочет испытывать эти ужасные вещи», — воскликнула она и подняла глаза, остальные увидели, что уголки ее глаз увлажнились от слез. «Я найду себе мужа, останусь дома и буду заботиться о наших детях. И лучше вам поверить на слово, я не выйду за авантюриста. Неважно, фермер он, рыбак, пекарь или даже строитель. До тех пор, пока он сможет обеспечить мне хорошую и спокойную жизнь, это все, что я могу желать». Кроме того, она понизила голос и продолжила: «Быть авантюристкой мне совсем не подходит. Мать была более подходящей. Вот, вот и сказала. Я подам заявление об уходе, как только протрезвею, так что не смейте отказывать мне, слышите?» Внезапное решение Алины застало их врасплох, но поразмыслив, они поняли, что все равно ожидали этого. Джордан, казалось, протрезвел, он ничего не сказал первым, а вместо этого посмотрел на Джорджа и спросил взглядом: «А что насчет тебя?» Когда Джордж увидел, что Джордан смотрит на него, его губы слегка дрогнули, прежде чем изо рта сорвался беспомощный вздох. Он криво усмехнулся и сказал: «Она меня опередила». Джордж взглянул на Алину: «С тех пор, как я попал в иллюзию этого монстра, мои мысли пришли в беспорядок. А что, если однажды я умру посреди миссии? Что почувствует Джанин? Что с ней будет? У нас еще нет детей, и она останется одна. Я хочу провести с ней остаток своей жизни, вот почему я сделал ей предложение. Я хочу подарить ей приятную жизнь, но я ведь не смогу этого сделать, если внезапно умру, верно? Итак, я принял решение. Я просто ждал подходящего момента, но она все испортила», — сказал Джордж, бросив свирепый взгляд на Алину. Происходящее заставило ее хихикнуть. Услышав это, Джордан вздохнул. Что ж, он не мог их винить. «Хорошо, тогда мы расформировываемся». «Да», — Джордж и Алина удивленно вскрикнули. «Ты тоже уходишь?» — спросил Джордж. «Да, но почему? Я всегда думала, что ты хочешь стать великим авантюристом», — спросила Алина. «Мне 35, Алина». Джордан криво усмехнулся: «Не говоря уже о становлении великим авантюристом, я даже не могу найти способ повысить свой уровень развития. Моя молодость уже давно прошла, и я тоже подумываю о том, чтобы остепениться. Я мог бы заняться делом моего старика. Он здесь работает поставщиком мяса, во внутреннем круге. Я думаю, что это не так уж и плохо. Мне нужно только найти женщину, которая мне понравится, желательно такую, которая умеет хорошо готовить, и тогда меня все будет устраивать». В комнате снова воцарилась тишина. Разлука всегда болезненна, но необходимо двигаться дальше, к следующей главе их жизни. И это не значит, что эти люди больше не увидятся. Особенно если кто-то сможет что-то с этим сделать. Это будет наш последний праздник в качестве авантюристов. Так что давайте, давайте выпьем за нас. У-у-у. Джордж улыбнулся и поднял бокал. Джордан и Алина присоединились к нему позже. Затем празднование было продлено, и в конце концов Трия не выдержала и вырубилась. На этот раз ворон озорно улыбнулся и встал. Он похлопал Джексона по плечу и сказал: «Ты бери его, а я ее». «Да», Джексон поднял брови, неуверенный, что понял то, что ворон пытался ему сказать. «Просто возьми его и следуй за мной», сказал он, поднимая Алину. Сбитый с толку Джексон просто сделал то, что он сказал, поднял Джордана и последовал за ним. Ворон вошел в дверь, в которой был приготовлен матрас. Это была комната Джордана, так как он тоже спит в этой хижине. Он положил Алину на матрас и посмотрел на ошарашенного Джексона, стоявшего в дверях. «Положи его сюда», сказал ворон Джексону с озорной улыбкой на лице. «Ах ты, маленький дьяволенок, так это и был твой план, а?» Рот Джексона дернулся пару раз, когда он понял это. «Здорово, правда?» Ворон просиял. «Зачем искать в другом месте, когда ответы прямо перед тобой? Разве она не сказала, что хочет мужа? Ее даже не волнует, живет ли она простой жизнью, главное, чтобы та была мирной. Он вполне соответствует этим требованиям. И разве не он сказал, что ищет жену, желательно такую, которая умеет готовить? Это именно она только что приготовила нам еду, и та была хороша, так что она тоже подходит под эти критерии. Разве они не идеальны друг для друга?» Джексон потерял дар речи. Его беспомощный ум боролся с мыслью, правильно ли это было или нет, быть или не быть. «Не думай об этом слишком много, я совсем разберусь. Они все равно не заподозрят тебя, поскольку подобные действия не соответствуют твоему образу, так что ты в безопасности. Просто положи его здесь». Джексон долго колебался, прежде чем вздохнуть и положить потерявшего сознание Джордана рядом с Алиной. «Ладно, иди куда-нибудь в другое место, а я займусь остальным». Ворон сверкнул клыками и прогнал Джексона прочь. Прежде чем выйти из комнаты, Джексон услышал что-то о благовонных афродизиаках, двери, которая не откроется, если не произойдет чудо и о пилюле абсолютной рождаемости. По какой-то причине он почувствовал дрожь в спине, и ему стало интересно, почему. Глава 125. Кризис павильона. «О, вы рано вернулись. Вы здесь, чтобы предоставить отчет о задании?» Ворон вошел в кабинет директора и застал там его помощника. Тот спросил его об этом при встрече. Ворон кивнул, достал письмо, подписанное офицером королевской армии, и отдал ему вместе с печатью подтверждение. «Спасибо, я передам письмо директору, просто посидите где-нибудь, это не займет много времени». Затем ассистент вошел в отдельную комнату в кабинете, чтобы встретиться с директором, а ворон сел на диван и стал ждать результатов. Через некоторое время помощник вышел и передал ему коробку. «Поздравляю с успешным завершением миссии. Судя по отчету, ваша миссия оказалась более сложной, чем ожидалось изначально, из-за чего королевская армия предоставила вам дополнительную компенсацию, так что институт тоже не может оставаться в стороне. Миссия была повышена с низкого Б-ранга до высокого Б-ранга. Ваши награды должным образом изменятся в соответствии с этим. В коробке значок, который содержит 500 очков заслуг, 3 часа в любой среде культивирования и случайную вещь Б-ранга и 1000 золотых карт. Убедитесь, что вы всегда проверяете свой значок на наличие объявлений, когда появится занятие. А теперь можете идти. П.П. Помимо той награды, что он получил в предыдущей главе, эту награду он получает сверху. Спасибо». Ворон улыбнулся и вышел из здания. После его ухода помощник вернулся в комнату, где находится директор, и сказал: «Он ушел, сэр. Что ты думаешь о нем?» — спросил Виктор, стоя спиной к помощнику и сцепив руки за ней уже. Помощник некоторое время молчал, было видно, что он тщательно обдумывает вопрос Виктора. «Он переменчив, сэр», — помощник заговорил после некоторого раздумья. Виктор поднял бровь и удивленно посмотрел на своего помощника. «Это довольно хороший отзыв, особенно от тебя», — весело сказал Виктор. «Мое мнение о нем исходит из высокой оценки этого молодого человека от старшего Ли. Что касается того, правильно ли мое суждение или нет, время покажет. Пора». Виктор перевел взгляд с ассистента на то, что лежало перед ним. Это был хрустальный шар, сияющий голубым светом и освещающий его лицо. На его губах появляется слабая улыбка, и он смотрит на хрустальный шар. «Тогда подождем». Ворон понятия не имел, что произошло после его ухода, и ему скорее всего было все равно. Сейчас ему было важно вернуться в свою пещеру и продолжить тренировки в пространстве короны. Вчера у него не было возможности сделать это, так как вернувшись он сразу же заснул, и первое, что он сделал, проснувшись, это представил отчет о миссии. Теперь ему не терпится вернуться и еще раз испытать жестокость этого места. Хотя это может быть болезненно, это не то, что может убить его, однако из-за этого он постоянно чувствует, что его тело подталкивается к пределу, и он выжимает из себя максимум своего потенциала. Вернувшись, он еще раз убедился в том, что формация все еще активна, и убедившись, что не теряет времени даром, вошел в пространство короны. После того, как его зрение приспособилось, он снова увидел величественный вид дворца и слабую подавляющую ауру вокруг. Он улыбнулся и подошел насладиться этим давлением. На первом же шаге он сразу заметил разницу. Он понял, что на этот раз ему действительно стало легче. Ворон подошел к 12-му шагу, который был его предыдущим рекордом, и обнаружил, что может сделать еще несколько шагов. Он шел и в конце концов достиг 20-кратного шага, прежде чем остановился, так как это был его предел. Он полагал, что возможно, именно благодаря своему прорыву ему удалось достичь этого шага. Ворон закрыл глаза и использовал всю свою энергию, чтобы сопротивляться давлению на свое тело. Проходя по его каналам, энергия пульсировала от одного узла к другому. Каждая циркуляция была напряженной, аура сдавливала не только его тело, но и энергетические узлы с каналами. «О, я скучал по этому чувству», — сказал Ворон сквозь стиснутые зубы. Возможно, в его голосе прозвучал сарказм, но он действительно имел это в виду. Не прошло и получаса, как Ворон был вынужден отступить на пару шагов назад, чтобы отдохнуть и помедитировать. Он сел на 15-ю ступеньку и начал культивировать священное писание первого императора. Он был опьянен ощущением выздоровления и тем, как энергия возвращается в его тело, одновременно очищая его. Конечно, это было медленное восстановление, но в конце концов его скорость поднялась на несколько ступенек, так как его тело приспособилось к текущему давлению окружающей его ауры. Эти результаты будут постоянными, так как это давление будет запоминаться его телом, и любой вид подавления слабее этого не причинит ему никакого вреда. Ему потребовалось 15 минут, чтобы полностью восстановить утраченную энергию. Затем он встал и вернулся на 20-ю ступеньку, чтобы вновь противостоять давлению. Затем прошли часы, и в конце концов время тренировок Ворона в этом месте закончилось, его выбросило. Вернувшись в реальность, он почувствовал себя расслабленным, но также и усталым. Ворон пошел к пруду неподалеку и вылил в него 3 флакона жидкости для восстановления тела Вранга. После того, как она немного растворилась, он снял всю свою одежду и прыгнул в пруд. После он сделал глубокий вдох и позволил себе опуститься на дно пруда. Каждый дюйм его тела жадно впитывал целебную силу пруда и излечивал истощение мышц, энергетических узлов и каналов. Почувствовав себя лучше, он вынырнул на поверхность и немного потянулся, затем надел новый комплект одежды и вернулся к себе в пещеру. Приготовив себе какую-то простую еду, он чувствовал, что что-то не так с его окружением. Центр управления формацией загудел, это означало, что кто-то рядом. Он нахмурился, достал центр управления и погрузил в него свое сознание, чтобы увидеть, кто и сколько там людей. «Что он здесь делает?» — сказал Ворон, увидев кого-то знакомого, выглядевшего немного расстроенным. Он отключил маскировку своей территории, а затем стал ждать, когда этот человек наконец найдет дорогу в пещеру Ворона. Как и ожидалось, посетителю не потребовалось много времени, чтобы найти вход и добраться до пещерного жилища. «Простите меня, здесь есть кто-нибудь, входи», — ясно сказал Ворон, сидя в ожидании своего гостя. Затем он услышал приближающиеся шаги, и в конце концов посетитель нашел его. «Старший брат», — посетитель сразу же поздоровался с ним. «Что привело тебя сюда, Якоб?» — спросил он, увидев огорченное лицо Якоб. Услышав его прямой вопрос, Якоб поморщился. Он вздохнул и сел, чтобы рассказать ему, почему он здесь. «Это катастрофа, старший брат. Павильона святых пилюль больше нет», — сказал Якоб.